Глава 6. В истории все относительно, и не так легко под грубую корою вещества узреть живую душу. Но очевидно, что в жестокий век Николаевского царствования, несмотря на все эти шпицрутаны, розги, кнут, несмотря на Александра Христофоровича Бенкендорфа, идиотскую цензуру, бездушное и казенное благочестие, безобразное народное рабство, несмотря на самого бравого императора, где-то в глубине народной стихии тайно прозябали ростки иной жизни, духовной и прекрасной. Как пушкинская Арина Родионовна, русская земля внушала лучшим своим людям любовь к исконным началам цельной жизни. Если формы тогдашней культуры были всецело связаны с традициями величавой Александровской эпохи, то есть с традициями своеобразного петербургского ампира, то зоркий глаз мог уже заметить, как происходит двойственный процесс распада этих ампирных петербургско-европейских форм. Этот распад обусловливался двумя причинами – отрицательной и положительной. Отрицательная причина коренилась в дурном вкусе императора Николая. Само собой разумеется, что не было бы надобности считаться с этим дурным вкусом Николая Павловича Романова, если бы он не был признаком вырождения всей петербургской монархии. Николаевская эпоха была наивысшей точкой петербургского абсолютизма и вместе с тем началом ее конца. Наша гегемония в Европе, столь очевидная в предшествующую эпоху, в силу инерции еще продолжала импонировать Западу в первую половину царствования Николая. Но в последние годы его жизни раскрылась, как известно, странная слабость восточного колосса. Это совпало с умалением высоких художественных достижений нашего зодчества, искусство, которое с удивительной точностью отображает в себе стиль той или другой государственности. Правда, надо отдать справедливость Николаю Павловичу, он не дошел в своей безвкусице до тех унизительных пошлостей, какие поощрялись последними царями. Но 40-е и 50-е годы свидетельствуют о художественном ущербе наших архитектурных памятников. Сохраняется еще некоторая внешняя величавость форм, но уже нет той внутренней монументальности, которая легко сочетается с изяществом частей, сохраняя силу и устойчивость. В начале царствования еще работали некоторые хорошие зодчие Александровской эпохи, например, Росси, который создал в 1829-1834 годах сенат и синод, соединенные великолепной аркой, Александровский театр, здание театральной улицы, публичную библиотеку, главный штаб и его арку. Но со второй половины 30-х годов Николай Павлович, мечтая освободиться от эстетических пристрастий старшего брата, решил вступить на свой самостоятельный Николаевский путь. Увы, император Николай I не был гениальным человеком, и его вкус оказался весьма сомнительным и эклектичным. Памятниками такового неоригинального и слабого зодчества являются Большой Кремлевский дворец в Москве, сооруженный Константином Андреевичем Тоном, а также Московский храм Спасителя, построенный им в ложном византийско-русском стиле. Этот же архитектор, полюбившийся императору, воздвиг в Петербурге целый ряд скучных храмов. Правда, при Николае был построен все-таки значительный и торжественный Исаакиевский собор, но он строился по проекту Монферрана, одобренному еще Александром I. Но не только отрицательной причиной, дурным вкусом императора, обусловливалось падение петербургского ампира. Была и положительная причина. Несмотря на 200 лет петербургской монархии, в России не иссякла творческая народная сила. Художественный гений народа, не находя поддержки в официальной государственности и не имея возможности проявить себя в монументальных формах зодчества, стенописи и скульптуры, нашел себя, заявил о себе в творчестве художников слова. Таковыми были прежде всего Пушкин и Гоголь. Пушкин, понимавший и даже любивший петербургский ампир, был так, однако, огромен в своих замыслах и в своем изумительном даре угадывать народную стихию, что, естественно, разломал стеснявшие его формы императорского Петербурга. Этот его подвиг освобождения был ему подсказан Ариной Родионовной и теми мужиками-сельца Михайловского, речь коих он слушал жадно и умел слушать достойно. Гоголь завершил дело Пушкина. Он показал, что за величавой и строгой красотой петербургской монархии притаился страшный зверь, что за благообразием усадебного быта скрываются оборотни, мертвые души, что вся Россия заколдована, что готовится страшная месть. И Пушкина, и Гоголя Николай Павлович Романов знал лично. Жуковский, человек свой, придворный, и милейшая Александра Осиповна Россет-Смирнова, тоже своя, объяснили царю, что Пушкин и Гоголь – два великих художника, и что Россия может ими гордиться. Еще в 1826 году в Москве, при первом свидании с Пушкиным, Николай Павлович понял, что этого человека выгоднее держать около трона, чем где-нибудь вдали. Он заставил его представить записку о воспитании. Записка, разумеется, не понравилась, но тем не менее царь облагодетельствовал Пушкина. Он даже сделал поэта камер-юнкером и, напялив на него смешной мундир, указал ему место в толпе будущих царедворцев. Он даже простер свое великодушие до того, что ухаживал непристойно за его женой. «Я ему напомнила о Гоголе», — пишет в своих записках Россет. «Он был благосклонен. У него есть много таланту драматического, но я не прощаю ему выражения и обороты слишком грубые и низкие». «Читали вы «Мертвые души»?» — спросила я. «Да разве они его?» «Я думал, что это Сологуба». Я советовала их прочесть и заметить те страницы, где выражается глубокое чувство народности и патриотизма. Та же Россет, умная и наблюдательная, с совершенной откровенностью рассказывает о частной жизни Николая. Царю нравился порядок, нравилась дисциплина не только в армии, в государстве, в культуре, но также и в семье. Ему хотелось, чтобы его считали примерным семьянином. Кажется, он даже любил по-своему, по-николаевски, свою жену. Он всегда поддерживал видимое благообразие и благополучие своего домашнего уклада, что не мешало ему, однако, искать любовных приключений на стороне.